Глава 13. Они преследовали Гормана во сне. Он мчался вниз по залитому солнцем склону, хохоча и потрясая над головой контрактом. «Не догонишь и не поймаешь!» – распевал он. Он знал, что и не догонят, и не поймают. Он несся на всех парах. А Марти и Клэр ковыляли, словно лунатики. Да нет, словно зомби. Тут до Гормана дошло, что они и впрямь зомби. Это слегка подпортило ему настроение. А ну как все-таки сцапают, никогда не знаешь, на что способны зомби. Он понял, что они висят у него на хвосте, но тут и у них обнаружились дела поважнее. Марти самозабвенно раздирал зубами пару розовых трусиков, а Клэр выковыривала себе глаз затупленным колышком. «Ну вот я и ни при чем», – подумал он, – «ты, голубушка, сама себя изувечила». Посмотрев вперед, он увидел Брайана, машущего ему рукой с вершины ограды. Дженнис тоже была там. Насадившись причинным местом на пику, она сладострастно извивалась, отсасывая Брайану член. Она увидела Гормана и села. «Эй!» – завопила она. «Это же ведь мой контракт!» «Что имеем, не храним, потерявши, плачем!» – прокричал он в ответ, помахав перед ней бумагой. «Да ну его!» – сказал ей Брайан. «Соси дальше!» Пожав плечами, она наклонилась и снова взяла в рот. Горман отвернулся и помчался вдоль ограды. Оглянувшись, увидел Марти и Клэр. Они уже наступали ему на пятки. «Да ну и что с того?» «Он бежит, а они тащатся!» У Марти изо рта свисали изгрызанные трусики. У Клэр один глаз болтался на щеке, и теперь она усердно выковыривала колышком второй. «Ну и пусть ковыряет», – подумал Горман. «Хрен потом меня найдет». Но тут он споткнулся о край ванны и упал в воду. Вода была красной. Обнаженная женщина в ванне протянула руки, чтобы схватить его. Ее запястье вскрыты крест-накрест. «Марта?» Он упал на нее, затем упал еще раз, еще и еще. «Оставь меня в покое!» – заверещал он и проснулся. Комнату заливал яркий солнечный свет. Тяжело дыша, он уставился в потолок. Потом взял подушку и вытер пот с лица. «Боже мой!» – думал он. «Приснится же такое!» Он взглянул на часы. 9:20. Он пробыл в постели не более 3 часов. Правда, он немного поспал до того, как к нему постучались Марти и Клэр. Боже, если бы только все оказалось сном. Он подполз к краю кровати и сел. Синяк на животе, куда ударил Марти, он первый начал, походил на грязное пятно. На тыльной стороне руки осталось несколько царапин, но он даже костяшки не содрал. Он придвинулся к зеркалу над туалетным столиком и посмотрел на свое лицо. Не считая налитых кровью глаз, выглядел он вполне прилично. Он пошел в ванную, нагнулся над ванной, внимательно изучил эмалированное покрытие в поисках следов крови, особенно тщательно осмотрел место вокруг слива. Ванна выглядела чистой, но все-таки следовало еще разок ополоснуться в океане, прежде чем возвращаться в номер и принимать душ. Он включил душ, отладил температуру и шагнул под горячую струю. Стоя под бодрящим потоком воды, он обдумывал каждую деталь. Не упустил ли чего? Контракты. Он сжег оба, а пепел спустил в сортир. Пленка. Он вскрыл кассету, достал из нее пленку, поджег и держал над унитазом, пока она не сгорела, испуская жирный черный дым. Диктофон. Поскольку он касался его корпуса окровавленными руками, диктофон должен был исчезнуть. И он исчез. В океане. Фотоаппарат – та же проблема и то же решение. Одежда, сорвав ее с себя, он завязал в каждую вещь по камню и закинул в бушующий прибой. Для обуви и камней не потребовалось. Автомобили – решением этой проблемы Горман гордился, считая его блестящим и дерзким. Беря у Марти ключи, он даже не представлял, на что они ему. Но где-то, видимо, в глубине подсознания, у него уже складывался четкий план. И на поверхность он всплыл не раньше, чем Горман добрался до автомобилей. Поскольку он не мог рисковать, оставляя в Мерседесе следы крови Клэр, он оставил его на месте и доехал до пляжа на машине Марти. Ему очень повезло. Он сразу же нашел пляж. Туда вело западное ответвление дороги. Проехал по залитой лунным светом дорожке вдоль склона, и вуаля, вот тебе океан. Прощай диктофон, прощай камера, прощай одежда. Паршивее всего было отмываться в океане. Хотя нет, всего паршивее было возвращаться потом к автомобилю Марти, мокрым, голым, озябшим, опасаясь попасться кому-нибудь на глаза. Пляж, однако, был пустынен, а единственное здание, откуда его могли заметить, не имело окон. Под передним сиденьем автомобиля он отыскал тряпку и вытер ею сиденье и рулевое колесо, на тот случай, если там могли остаться следы крови. Позже, припарковав машину прямо за Мерседесом, он этой же тряпкой оттер салон от отпечатков пальцев. Покончив с этим, он протер ручки машины снаружи и забросил ключи далеко в лесную чащу. После чего сел в Мерседес и поехал обратно в мотель. Голышом, через центр города. Слава богу, по пути не встретилось ни души. И ни в одном из бунгало «Милости просим» не горел свет. Вспоминая все это сейчас, он сам поражался, как блестяще все провернул, не позволив, вполне естественной в такой ситуации панике, себя погубить. Ему бы крышка, не прими он перед бегством мер предосторожности. Теперь Горман был совершенно уверен, даже если на него и падут какие-то подозрения, он не оставил ни единой улики, могущей их подтвердить. Мало того, следствие обязательно припишет убийство Брайана, Марти и Клэр одному убийце. Всем ясно, что Горману не под силу насадить тело Брайана на пике семифутовой ограды. Только одно беспокоило его теперь, что его могли видеть. Джейнс ведь они так и не нашли. Что если она выжила и, находясь где-то на склоне холма, стала свидетелем убийств? Возможно, но едва ли, поскольку во время ее поисков она так и не появилась и даже не отозвалась. Вероятнее всего, она давно мертва. Беда в том, что убийство Горман совершил совсем рядом с домом зверя. Что если кто-то видел все из окна? Впрочем, будь оно так, полиция перехватила бы его еще возле машин. Однако, поскольку никакой полиции не появилось, он мог предположить, что либо его никто не видел, либо свидетель смолчал, дабы скрыть собственные преступления – убийство Брайана и Джейнс. Мысль, что убийцы могли за ним наблюдать, заставила Гормана поежиться. Он почувствовал, что его трясет. Мошонка заныла, а пенис резко скукожился. «Это кто же мог проделать такое с Брайаном? Тут нужно силище немеренное». «Возможно, — подумал он, — что все-таки это был зверь». Горячий душ стал вдруг не в радость. Горман смыл мыло и вышел из ванны. Вытираясь и одеваясь, он, чтобы взять себя в руки, старался думать о хорошем. Например, о свалившейся на него удаче. Убийца, будь то человек или зверь, оказал ему невероятную услугу. Если даже Горман и не сможет описать этот инцидент в своей книге, это уж как пойдет расследование. Вся прибыль теперь достанется ему одному. Вся до последнего цента. Даже если произойдет чудо и Дженнис объявится, все контракты уничтожены. Переписка вроде тоже не предполагала никаких обязательств. Возможно, все-таки лучше найти письма и уничтожить. Ужасно рискованно. Зачем он выбросил ключи Марти? Но Джейнс в любом случае ничего не сможет добиться без самого контракта. Кроме того, она наверняка мертва. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть она будет мертва. Закончив возиться с пуговицами рубашки, он услышал стук в дверь. Тихий, вежливый. Но у Гормана все равно скрутило живот. Стучались к Брайану. Горман сделал глубокий вдох, постарался взять себя в руки и прошел через смежную дверь. Обе кровати в комнате Брайана были застелены. Он подкрался к ближайшей, сорвал из комкала одеяло, взбил подушку, после чего открыл дверь. «Доброе утро, мистер Харди!» – радостно сказала стоявшая на пороге женщина. Она была молодая и хороша собой, рослая, хорошо сложенная и очень сексуальная в своих желтых шортиках и зеленом топике, обнажающем плечи и обтягивающем грудь. Горман вспомнил, что раньше уже где-то ее видел, и тотчас же вспомнил где. В коктейль-баре вчера вечером. Одна из тех двух библиотекарш. Сказал он, улыбаясь. «Нина, верно?» «Нора». «Как вам это прекрасное утро, Нора?» «Просто потрясающе. А вам?» «Да лучше и быть не может». Он сделал глубокий вдох. Теплый воздух был наполнен ароматом сосновой хвои. «В такие чудесные деньки особенно ценишь жизнь». «Ну, жизнь, положим, ценится всегда», — сказала Нора. «Ладно, на самом деле я зашла потому, что вы вчера упомянули, будто намерены сегодня сходить на экскурсию в Дом зверя, да?» «Ну да, я туда собирался». Дело в том, что мы с друзьями тоже хотим туда наведаться. Первая экскурсия начинается в 10:30. Вот мы и подумали, не желаете ли вы с мистером Блейком составить нам компанию? Горман взглянул на часы. 8:50. Вообще, подумал он, было бы неплохо пойти на экскурсию, хоть с кем-то знакомым. Гораздо лучше, чем бродить по этому жуткому дому в сопровождении незнакомцев. С удовольствием, ответил он. А вот насчет Брайана не уверен. Он куда-то запропастился, и я не имею ни малейшего понятия, когда ему придет в голову вернуться. Нора посмотрела на Мерседес. Думаете, он пошел прогуляться? Да наверняка, Горман пожал плечами. Тем хуже для него. А я с радостью, он цокнул языком. О, есть идея. А что, если мы встретимся возле билетной будки? Отлично, здорово. 10:30, верно? Мне лучше тогда начинать собираться. Нора улыбнулась и кивнула. Хорошо, увидимся там. Она развернулась и пошла прочь. С мгновения Горман мог наслаждаться видом ее упругих ягодиц под обтягивающими шортами. Вернувшись в номер, он откупорил бутылку джина и сделал глоток. Затем отыскал в ящике прикроватной тумбочки телефонный справочник. Не выпуская из руки бутылку, пролистал справочник в поисках желтых страниц. Под заголовком «Фотоматериалы и оборудование» нашлось несколько адресов и телефонов. Большинство магазинов в списке располагались достаточно далеко, справочник охватывал весь округ. В самой Малкс Пойнт нашел лишь один магазин аудио, видео и фотооборудование у Боба, Фронт Стрит 300. «Вот здорово», – буркнул Горман, сделал последний глоток джина и поспешил к машине. 5 минут спустя он уже проехал мимо магазина. Запомнив местоположение, он продолжил путь по Фронт-стрит, миновал грунтовую дорогу, по которой вернулся с пляжа всего несколько часов назад, и повернул голову, чтобы посмотреть на территорию дома зверя. Его взгляд скользнул вдоль ограды, пока не уперся в дом. Проехав еще вперед, он принялся рассматривать ограду с другой стороны. Так он и ехал, глядя через плечо, покуда забор не скрылся из виду за холмом. Он был уверен, что осмотрел всю ограду. Тело Брайана исчезло. 2 других он тоже не заметил, но увидеть их с такого расстояния все равно невозможно. Он ожидал увидеть толпу полицейских, но территория выглядела совершенно безлюдной. Возможно, они уже осмотрели место преступления и уехали? Хотя вряд ли. Наверное, они сейчас прочесывают всю округу в поисках свидетелей. Он продолжил движение вверх по дороге. Старый Плимут Марти так и стоял в тенечке, точно там, где Горман его и оставил. И никаких полицейских машин. Даже фургончика-коронера нет. Он проехал за поворот и развернулся. Возвращаясь вниз по дороге, он продолжал всматриваться в лесистый склон. Когда в поле зрения возникла ограда, он перевел взгляд на нее. Отсюда она была как на ладони, вплоть до дальнего угла. Сомнений не оставалось. Тела убрали. Но кто? Полиция? Нет, он так не думал. Глава 14. Дженнис повернулась во сне и упала. Проснулась, но боль, терзавшая тело, словно осколки стекла, никуда не делась. Она неподвижно лежала на боку, зажмурившись и тяжело дыша. «Боже!» – подумала она, – «да чего же больно?» Она захныкала от нового прилива жгучей боли где-то внутри и свернулась калачиком, уткнувшись коленями во что-то мягкое. «Что со мной?» – вопило все ее существо. Схватившись за живот, она обнаружила на нем какую-то ленту. Дрожащими пальцами ощупала ее. Повязка. Она заканчивалась чуть ниже ребер. Переместив ладонь выше, она нащупала точно такую же ленту на нижней стороне левой груди. Повязка пролегала чуть выше соска, покрывала верхнюю часть груди и плечо. Под ней чувствовалось сильное жжение. Другое плечо тоже было перевязано. Правая грудь была обнажена, но вся в синяках. Еще одна повязка проходила по боку до самого бедра. Там она обнаружила эластичный пояс. Она коснулась пальцами паха и нащупала там толстую гигиеническую прокладку. «Что же со мной произошло? Изнасиловали? Должно быть, ее изнасиловали. Ужасно болит внутри. Господи, чем же ее? Поленом, что ли?» Она начала всхлипывать, отчего все тело пронзила дикая боль. Кто же это со мной сделал? Боже, почему? Брайан? Это сделал Брайан? Она вспомнила, что была с ним и чем они занимались. Но он что, охренел? Где же я? В больнице? Здесь не пахло больницей. Здесь смердело зоопарком. И она понимала, что лежит не на кровати. Она лежала на полу, ощущая голой кожей мягкий ворс ковра. Она открыла глаза. В голубом свете увидела рядом гору подушек. Очевидно, с них она и сверзилась. Голубой свет? Подушки? Где я? Очень осторожно, стискивая зубы, когда накатывала боль, Дженнис поднялась на четвереньки и заставила себя встать. Ее шатало, и она вскинула руки, чтобы удержать равновесие. Затем медленно повернулась. Ни души. Я здесь одна. Комната была чуть меньше ее спальни. Подняв глаза, она увидела, что потолок покрыт зеркалами. Не считая ковра и подушек, комната была пустой. Ни мебели, ни окон. Нет окон. Дом Качи. «О, Господи!» – прошептала она. Вздрагивая при каждом шаге, она с трудом подковыляла к двери. Протянула руку, упершись ладонью в косяк, и попыталась собраться с силами. Рука подогнулась. Она повалилась на дверь, но успела ухватиться за ручку и крепко сжимала, пока боль не отпустила. Потом попыталась ручку повернуть. Та не поддавалась. «Меня заперли? Надо же, какой сюрприз!» Но она все равно принялась дергать ручку так, что дверь затряслась. Наконец она сдалась. Она запыхалась. От боли ее всю трясло. Она присела на корточки. Повязка на груди оторвалась, и из-под нее тонкой струйкой сочилась кровь. Она попыталась прилепить ее обратно, но безуспешно. Кожа была слишком скользкой. Тогда она сдвинула ее совсем. Под повязкой был синий лоскут. Она утерла с глаз пот и слезы и посмотрела на раны. Плечо было истерзано так, словно его глодала собака. Чуть пониже плоть рассекали 4 длинные царапины. Аккуратно вернув повязку на место, она посмотрела на другую грудь. Кожа на ней была разорвана, но ее украшал полумесяц кровоподтеков и дюжина точек. Она подняла грудь и обнаружила точно такие же отметины под соском. Следы зубов? Но это точно не зубы человека. Какое-то дикое животное? Может быть, койот? «Да кому ты голову морочишь?» – подумала она. «Это сделал зверь. Зверь Элизабет Торн». Она не могла ничего вспомнить, но понимала, что так оно и есть. О боже, это существо ее изнасиловало? Вся дрожа, она обхватила руками живот и наклонилась вперед, прижавшись лбом к двери. Он изнасиловал ее, но не убил. Кто-то перевязал раны, и теперь она пленница в комнате без окон в доме Мэгги Кач. «Он вернется», — подумала она. «Он захочет меня снова». Глава 15. Не доезжая до тротуара, Харди остановил автомобиль, подошел к ограде и сфотографировал дом зверя. Опустив камеру, увидел машущую ему рукой Нору, кивнул в ответ и направился к ним. Дул легкий прохладный бриз, но Тайлер подумала, что Горман в своем спортивном пиджаке, наверное, совсем упарился. Самой ей было ужасно жарко. Она досадовала, что не надела вместо вельветовых брюк шорты или юбку. «Вы, должно быть, помните Тайлер?» – сказала Нора. «Ну, конечно, как можно забыть столь прелестное создание?» Она нехотя пожала протянутую руку. «Это Эйб Клентон», – сказала она. «Рад познакомиться с вами, мистер Харди, я читал ваши книги». Пожимая руку Эйба, Харди взглянул на него с удивлением. «Я не ослышался, вы сказали «книги»?» «Ну да, ведь если я не ошибаюсь, до ужасов Black River Falls вы написали еще около 30. «48, если быть точнее. Просто несколько были выпущены под псевдонимами. Я счастлив встретить человека, знающего о моем существовании до ужаса. Я в восхищении. Мне особенно понравилась ваша серия «Неподвластные смерти». Всю службу отслеживал каждый выпуск». «А, так вы военный, я должен был догадаться, по фигуре, широким плечам, без сомнения морпех?» Эйб выглядел удивленным, совершенно верно, но автором «Неподвластных смерти» значится Мэтт Скотт. «Позвольте спросить, как вы узнали, что это мой псевдоним?» «На страничке с копирайтом значилось ваше настоящее имя». «Да вы, я вижу, не лыком шиты», — сказал он и повернулся к Джеку. «Я так понимаю, вы тоже пехотинец?» «Был им раньше. Джек Уайт». Они пожали друг другу руки. «Я видел ваш фильм». «Угу. Я прошит лыком насквозь». Нора рассмеялась. «Знаете, вчера ночью мы познакомились с одним парнем, у которого вам обязательно нужно взять интервью. Его зовут капитан Фрэнк. Он живет вон там, в автобусе». Она указала рукой в сторону леса за дальний край Бич-Роуд. «Интервью?» – переспросил Харди. «Он утверждает, что его отец привез сюда зверя с какого-то острова». «Зверя?» – она кивнула в сторону старого дома. «Этого зверя?» – спросил Харди. «Да. Может рассказать всю историю его появления с кучей отвратительных подробностей». «А зачем мне это?» «Ну как зачем? Для вашей книги». Он посмотрел на нее. «Я, кажется, еще вчера вечером дал понять, что книгу о доме зверя я писать не намерен». «Ой, и правда». Нора щелкнула пальцами, делая вид, будто ужасно переживает из-за своей забывчивости. «Вы говорили, да-да-да, я помню». Вдруг она улыбнулась и ткнула в него пальцем. «Тем не менее, очень советую вам взять интервью у капитана Фрэнка для книги, которую вы собираетесь не писать». Харди хохотнул. «Насчет нас можете не беспокоиться. Мы не скажем ни одной живой душе ни слова о том, что вы не пишете книгу о доме зверя. Никому ни слова. Все слышали? Будьте покойны, ваша тайна в надежных руках». Тайлер посмотрела вокруг и увидела, что очередь продвигается к кассе. У нее перехватило живот. «Спокойствие», — сказала она себе, — «не стоит сходить с ума. Возможно, Дэна там и не окажется. Но если он все-таки там, она может не идти, просто подождать всех на улице?» «Нет, это не вариант». Она открыла сумочку в поисках кошелька. «Я плачу», — сказал Эйб. «Нет, ты уже...» Но он, не слушая ее, направился к кассе и приобрел два билета, улыбнувшись белокурой девочке-кассиру. Они отошли в сторонку, чтобы подождать остальных. «Спасибо. Ты в порядке?» «Не совсем». «Уверен, Дэн будет очень рад встрече». «Будет гораздо легче, если не будет». Взгляд Эйба был мрачен. Он легонько погладил ее по плечу. Он тут же убрал руку, когда подошли Нора с Джеком. Взглянув на Тайлер, Нора нахмурилась. «Ты уверена, что хочешь туда идти?» – спросила она. «Нет, но я все равно пойду». «А какие проблемы?» – спросил Харди. «Старый дружок Тайлер, он должен...» «Никаких проблем», – сказала Тайлер, раздражаясь на Нору, извещавшую о проблемах в ее личной жизни каждого встречного и поперечного. Она отвернулась и пошла через турникет. Эйб последовал за ней и взял за руку. Тайлер посмотрел на него. «Иногда она просто не может держать рот на замке». «Я так понимаю, Горман тебе не по душе?» «По-моему, он подлец». «Ну, в этом я с тобой соглашусь». «Я думала, ты его большой поклонник». «Ну, мне здорово понравились некоторые его книги, но это не значит, что мне должен нравиться написавший их человек». Они остановились позади небольшой группы, собравшейся возле крыльца. Вскоре подошли и Нора с Джеком. «И что же надо делать? Просто зайти?» – спросила Нора. «Ну, сейчас, наверное, гид подойдет», – сказал Эйб. «Гид? Дэн?» – у Тайлер ёкнуло сердце. Крепче сжав руку Эйба, она уставилась на затененную дверь и вздрогнула, когда та распахнулась. Человек на пороге вовсе не был Дэном. Она глубоко вздохнула, глядя, как мужчина неуклюже спускается к ним. На вид ему можно было дать все 60. И шел он деревянной походкой, словно каждое движение причиняло ему боль. Спускаясь, он цепко держался за перила. «Ваши билеты», – сказал он голосом, удивительно сильным для такого хлипкого мужичонки. Кучка подростков у крыльца расступилась, пропуская его. Тайлер услышала тихий щелчок. Она покосилась на Харди и, к своему удивлению, не увидела у него фотоаппарата. Одна его рука была в кармане пиджака. Улыбнувшись, он вытащил руку. «У него там был диктофон», – поняла она. «Он хочет записать экскурсию». «Не спросив разрешения?» «Ну, конечно. Иначе зачем бы он его прятал?» «Да в гробу Горман Харди видел чьи-то там правила». Что лишь подтверждало ее мнение об этом человеке. «Скользкий гад», – подумала она. Проверив все билеты, костлявый мужчина вновь поднялся по лестнице на крыльцо. Он повернулся и утер рот тыльной стороной ладони. «Дамы и господа», – провозгласил он, – «мне выпала огромная честь представить вам владелицу дома зверя, отважную женщину, прошедшую сквозь горнило ужасной трагедии и вышедшую из него еще более сильной, Мэгги Катч, ваш персональный гид на сегодня». Словно старый лакей, он распахнул двери и поспешно попятился, словно стремясь поскорее исчезнуть с глаз. Из дома, опираясь на трость черного дерева, в развалочку вышла старуха. С виду она годилась костлявому мужчине в матери, но при этом, казалось, буквально излучает силу. Она была крупной женщиной, широкими бедрами и массивной грудью, которая покачивалась под выцветшей тканью платья, когда старуха ковыляла к краю крыльца. Тайлер подумалось, что она здорово похожа на чью-нибудь строгую бабулю. На ногах были длинные носки и тяжелые черные башмаки со шнурками. На шее, словно для того, чтобы разбавить унылую внешность, повязан ярко-красный шелковый шарф. На лице застыла кислая мина. Потом она улыбнулась. Невеселая вышла улыбка. Скорее, злая. Злая усмешка. «Добро пожаловать в дом зверя», — сказала она, окинув взглядом группу. Когда взгляд женщины коснулся ее, Тайлер почувствовала нервную дрожь. «Зовут меня Мэгги Катч, как уже успел сообщить вам Вик. Это мой дом». Она сделала паузу, условно ожидая возражений. Но никто не проронил ни звука. Несколько человек рассматривали фасад, а кто-то просто уставился себе под ноги, не желая на нее смотреть. «Я открыл этот дом для туристов в далеком 31-м году, вскоре после того, как зверь унес жизни моего мужа и троих детей. Да, зверь. Они вооружены огромным ножом маньяк, в чем многие будут пытаться вас убедить. Не верите? Глядите!» Она сорвала шарф. Как только он соскользнул с шеи, кто-то застонал. Пальцы Мэгги скользнули по бугристым рубцам на горле. Ни один человек не смог бы сотворить такого. Это был зверь с клыками и когтями. Ее глаза сверкали, словно она гордилась своими шрамами. «Тот самый зверь, что убил в этом доме 10 человек, включая моего мужа и детей. Вам захочется спросить, как может женщина водить людей по дому, принесшему ей столько горя? Ответ прост. Деньги». Тайлер услышала тихий смешок Гормана. Старуха подняла трость и указала ею на козырек крыльца. «Вот здесь они линчевали Гаса Гаучера. Ему и 18 не было. Он шел через наш город в далеком августе 1903 года. По пути в Сан-Франциско, где хотел устроиться работать в купальне Сатро. Остановился здесь и предложил поработать за еду. Тогда в этом доме проживала Лили Торн с двумя детьми. Она была вдовой Лайла Торна, знаменитого грабителя банков. Я всегда говорю, что этот дом был выстроен на кровавых деньгах. А кровь, как известно, рождает другую кровь. Итак, Гас подошел к ее дому, и она попросила его наколоть дров. Он выполнил работу, пообедал и пошел своей дорогой. Той же ночью пришел зверь. Он расправился с сестрой Лили, гостившей у нее, и обоими детьми. Спастись удалось только самой Лили. Ее увидели, когда она мчалась вниз по дороге, выкрикивая какую-то тарабарщину, будто помешанная. Весь дом от чердака до подвала тут же обыскали, но ни одного живого существа внутри не обнаружили, так и изорванные в клочья останки жертв. Собрали отряд и прочесали окрестности. Вон там, на холмах, они набрели на спящего Гасса Гаучера. Он был чужак, и судьба его была предрешена. Его судили. Выяснилось, что некоторые горожане в день убийства видели его возле дома Торнов, хотя никаких доказательств его причастности к убийствам не было, а единственная свидетельница Лили Торн находилась в бреду. Его моментально признали виновным. В ночь после приговора разъяренная толпа вытащила его из тюрьмы и приволокла в это самое место. Они перебросили веревку через балясину балкона и вздернули бедолагу. Не имея сноровки, они не смогли все сделать так, как следует. Даже не додумались связать. Просто подняли наверх. Говорят, он долго корчился, размахивая руками и ногами, пока, наконец, не задохнулся. «Да, прелестно», – прошептала Нора. «Бедняга Гаучер никого не убивал. Это сделал зверь». Она дважды стукнула тростью о пол. «Прошу за мной». Когда она отвернулась, Тайлер взглянула на Эйба. Он покачал головой, словно находя эту мрачную историю забавной. «Куколка Барби была права», – прошептала Нора. «Страшно, а жуть». Поднимаясь по ступеням крыльца, Тайлер на мгновение выпустила руку Эйба, чтобы вытереть запотевшую ладонь о штанину вельветовых брюк. Живот, казалось, налит свинцом. Группа остановилась в фойе. После залитой солнечным светом улицы помещение казалось темным и прохладным. Тайлер огляделась по сторонам, ожидая увидеть стоящего на страже Дэна в форме охранника. «Фи!» – сказала девушка в первом ряду. Улыбаясь, Мэгги ткнула тростью в чучело обезьяны. Оно стояло у стены, разинув рот и скаля огромные зубы. «Подставка для зонтов», – сказала Мэгги, опустив трость между сложенных кольцом мохнатых лап. Лили была неравнодушна к обезьянам. Она вытащила трость и постучала чучело по голове, подняв облачко пыли. «Первое нападение», – сказала она, – «произошло в гостиной. Пройдемте». Горман толкнул Тайлер. «Пардон, мадам», – сказал он и начал пробираться вперед, расталкивая стоящих перед ним. В итоге он опередил всех и пролез в гостиную вслед за Мэгги. «Пробивной тип», – пробормотал Эйб. «Мерзавец», – сказала Тайлер. Они вошли в гостиную. Группа рассредоточилась вдоль мягкого каната. Сразу за ним с потолка свисали красные шторы, скрывающие большую часть комнаты. Мэгги ждала их по другую сторону заграждения, поглаживая занавеску. «Это наше нововведение», – сказала она. «Мы повесили их совсем недавно. Немного усиливают впечатление, не так ли?» Она схватила за шнур. «Сестра Лили, Этель Хьюз, находилась в этой комнате в ночь на 2 августа 1903 года. Она переехала на свадьбу Лили, которая состоялась бы на следующей неделе, если бы не эта ужасная трагедия. Зверь появился оттуда». Она кивнула в сторону двери за спиной Тайлер и застал Этель врасплох. Она дернула шнур. Шторы распахнулись. Тайлер услышала, как кто-то ахнул. Стоящая перед ней девица шарахнулась назад, наступив ей на ногу. Миниатюрная рыжая женщина отвернулась. Мальчик в ковбойском костюме склонился над ограждением, чтобы разглядеть получше. Горман поднял камеру. Мэгги стукнула тростью об пол. «Никаких снимков», – предупредила она. «Кто хочет фотографии на память, может приобрести один из наших путеводителей в магазине сувениров по окончании экскурсии. Всего за 6,95». Горман опустил камеру и презрительно покачал головой. «Вот это да, прошептал мужчина слева от Тайлера. Тайлер неохотно перевела взгляд на фигуру Этель Хьюз. Восковое тело распростерлось на полу, одна нога была задрана на диван, широко открытые глаза были устремлены в потолок. Лицо искажено от боли и ужаса. Изодранная в клочья ночная рубашка пожелтела от времени, как старая бумага, и все было покрыто рыже-бордовыми пятнами. Лохмотья едва прикрывали грудь и лобок. От шеи до бедер обнаженная плоть была исполосована огромными свежими ранами. Зверь перепрыгнул через спинку дивана, застав Этель Хьюз, читающую субботние вечерние ведомости, врасплох. Мэгги обошла тело и указала тростью на лежащий возле вытянутой руки фигуры раскрытый журнал. Это тот самый журнал, который был у нее в руках, когда зверь схватил ее. Она обвела тростью вокруг. Все, что вы видите перед собой, сохранено с той ночи, за исключением тел, конечно. Она улыбнулась. Надеюсь, вы понимаете, что настоящее тело нам бы никак не удалось сохранить. Но мы нашли отличный выход. Эта фигура была по моему заказу создана в Ницце месье Клодом Дюбуа еще в 1936 году. Каждая деталь, вплоть до мельчайших царапин, воссоздана с абсолютной точностью. Мне удалось добыть фотографии из морга. Как я уже сказала, все здесь является подлинным. Эта ночная рубашка была на Этель в ночь убийства. Эти коричневые пятна – ее настоящая кровь. «Фульгарщина!» – пробормотала девица, что отдавила Тайлер ногу. Мэгги проигнорировала ее. Расправившись с Этель, зверь устроил в гостиной настоящий погром. «Видите бюст Цезаря на каминной полке?» Она указала на него тростью. «Видите, нос отбит. Это зверь постарался. Он швырнул его об пол. Он кинул в камин полдюжины фарфоровых статуэток. Разломал вот этот стул, этот прекрасный столик розового дерева». Она постучала по нему тростью. «Он был выброшен в окно. От грохота, разумеется, все проснулись. Комната Лили находилась вон там». Мэгги указала тростью на потолок. «По всей видимости, зверь услышал шум наверху. Он направился по лестнице». Мэгги задернула шторы. Проковыляв вдоль ограждения, она повела группу из гостиной. Горман пристроился рядом и громко спросил. «А позвольте поинтересоваться, откуда вы уверены в именно таком порядке событий? Вы недавно упомянули сами, что никаких свидетелей не было». «Полицейские отчеты и фотографии», – пояснила она, поднимаясь по лестнице. «Вырезки из газет. Опираясь на все это, несложно было воссоздать истинную картину происшедшего. Копы шли по кровавым следам». «Зверя ранили?» Она посмотрела на него с недоумением. «Кровь была Этель», – сказала она. «Она капала со зверя всю дорогу до комнаты Лили». Она добралась до лестничной площадки и свернула налево. Поднявшись наверх, Тайлер посмотрела направо. Красная штора огораживала пространство от середины коридора почти до самого конца, оставляя лишь узкий проход с обеих сторон. «Очередной экспонат. Сколько же их здесь?» – недоумевала она. «И сколько еще выдержит ее желудок?» Эйп успокаивающе сжал ее руку, и они вошли в спальню Лили Торн. Группа вновь рассредоточилась вдоль каната, за которым висели красные шторы. Мэгги зашла в дальний конец комнаты и дернула за шнурок. Шторы распахнулись. Восковая фигура женщины в розовой ночной рубашке сидела на постели, поднеся руки к разинутому рту и устремив полный ужаса взгляд на латунные завитки задней спинки кровати. «Сейчас мы находимся прямо над гостиной», — сказала Мэгги. Проснувшись от страшного переполоха, Лили забаррикадировала дверь вот этим туалетным столиком и выбралась из окна. Она вскочила на крышу находящегося ниже эркера и уже с него спрыгнула на землю. Горман презрительно фыркнул. Мэгги посмотрела на него. «Во что? Насморк?» «Нет-нет», — он покачал головой. «Просто я попытался представить себе». Его голос сник. «Ну, пожалуйста, продолжайте». «Что удивляет меня до сих пор», — сказала она, — «так это то, что она даже не попыталась спасти своих детей». «Запаниковала?» — предположил мужчина рядом с рыжеволосой. «Возможно», — Мэгги задвинула занавески. Группа последовала за ней в коридор. Когда зверь понял, что не сможет попасть в ее комнату, он двинулся дальше по коридору. «Он?» – подумала вдруг Тайлер. «А почему Мэгги так уверена, что это создание мужского пола?» Они миновали площадку и приблизились к огороженной занавесом экспозиции в конце коридора. Группа разделилась, обходя ее с обеих сторон. Тайлер отпустила руку Эйба. Он жестом пригласил ее вперед, и она протиснулась между стеной и занавесом. Она задела одну из складок шторы рукой и передернулась, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. Оставшийся отрезок коридора заливал солнечный свет из окна. «Зверь», — сообщила Мэгги, — обнаружил открытую дверь. Она вошла в комнату слева. Группа последовала за ней, причем Тайлер, памятуя об отдавленной ноге, предусмотрительно держалась от впечатлительной девицы подальше. «В этой комнате спали дети, хотя я не думаю, что они спали в тот момент, когда ворвался зверь. Возможно, они оцепенели от страха под своими одеяльцами. Эрлу было 9 лет, а его брату Сэму всего 8. Шторы раздвинулись. Между кроватями, лицами вниз, лежали 2 восковые фигуры. Окровавленные ночные сорочки были изорваны в клочья, и точно так же была истерзана кожа. Тайлер отвернулась. Возле умывальника стояла выцветшая лошадь-качалка. В углу валялся индейский там-там. Позади него, прислоненная к стене, стояла бейсбольная бита. Вдруг она представила себе этих мальчуганов живыми и невредимыми, как они смеются, играют в догонялки. Она закусила нижнюю губу и отвернулась к окну. Она слышала Мэгги, но не слушала. На лужайке под окном она увидела решетчатую беседку. Позади нее возвышалась ограда, а за нею простирались холмы. Золотисто-бурые в лучах утреннего солнца с ярко-зелеными участками травы, кучками камней там и сям, редкими деревцами. Каким же мирным все это казалось. Она видела, как несколько чаек, пристроившись между высокими пиками, что-то мирно поклевывают. Ей вдруг ужасно захотелось на волю, прочь из этого мавзолея. Наверное, и Горман испытывал то же самое. Она видела, что он тоже уставился в окно. Мэгги закончила рассказ, и они последовали за ней в коридор. На этот раз, проходя мимо занавешенной композиции, Тайлер жалась к стене и держала руки по швам. Когда они подошли к площадке, Мэгги сказала: 16 ночей мы прожили здесь, прежде чем пришел зверь. Мой муж Джозеф не мог спать ни в одной из комнат, где произошли убийства, поэтому мы с ним обустроились в комнате для гостей. Наши дочери Синтия и Диана не были столь суеверны и заняли комнату мальчиков, из которой мы только что вышли. Она провела их через дверь справа, расположенную прямо напротив входа в комнату Лили. Там также было растянуто ограждение. Но в отличие от остальных комнат, эта занавешена не была, за исключением одного угла. Он был прикрыт небольшим красным занавесом. Мэгги указала тростью на кровать с балдахином. 7 мая 1931 года мы с Джозефом спали здесь. С той поры минуло около 50 лет, но я помню все так, словно это было вчера. Весь день лило, как из ведра, и лишь когда мы отправились на боковую, дождь начал помаленьку стихать. Окна у нас были открыты, и я лежала, прислушиваясь к шуму дождя. Девочки крепко спали в конце коридора, а малыш Теодор у себя в детской. Я заснула, чувствуя себя в полной безопасности. Но около полуночи проснулась от грохота разбившегося стекла. Звук раздался снизу. Джозеф, тоже услышавший звон, поднялся с кровати и на цыпочках подошел вот сюда. Она подковыляла к бюро, выдвинула верхний ящик и достала армейский автоматический кольт 45-го калибра. «Круто!» – сказал мальчик в ковбойском костюме. Джозеф взвел курок. «Этот ужасный звук до сих пор стоит у меня в ушах». Зажав трость под мышкой, она взялась за затвор пистолета и резким движением передернула его. Клик-клак. «Надеюсь, он не заряжен?» – сказал отец какой-то девочки. «Не бойтесь, его уже не зарядить», – ответила ему Мэгги. «В прошлом году мы залили ствол свинцом». Опустив дуло к полу, она нажала на курок. Раздался щелчок, и она вернула пистолет в ящик. «Джозеф взял его с собой», — сказала она, — «и вышел, оставив меня в комнате одну. Я ждала, пока не услышала его шаги на лестнице. Потом поднялась с постели и тихонько вышла в коридор. Я направляюсь к детям, вон туда». Оставив занавес нетронутым, она обошла заграждение и вышла в коридор. Группа последовала за ней. Она остановилась на вершине лестницы. «Когда раздались выстрелы, я находилась здесь. Через мгновение послышался страшный вопль Джозефа. Я услышала звуки борьбы. Мне хотелось бежать, но я просто стояла, словно скованная льдом и вглядываясь во тьму». Она смотрела на лестницу, словно завороженная воспоминаниями. «По лестнице поднимался зверь», — сказала она, понизив голос. «Я не могла разглядеть его как следует, но кожа его была белой, словно рыбье брюхо, такой белой, что, казалось, светится в темноте. Он шел прямо, как человек, только немного согнувшись. Я понимала, что должна броситься спасать детей, но была не в силах пошевелить ни одним мускулом. Я могла только стоять и смотреть. Он издал хриплый смешок, повалил меня на пол и вцепился когтями и зубами. Я отчаянно пыталась скинуть его с себя, но он был сильнее 10 мужчин, и я приготовилась уже к встрече с Создателем, когда в конце коридора громко заплакал Теодор. Зверь, стало быть, услышал, поднялся с меня и помчался по коридору. Я была жестоко изранена, но собралась силами и бросилась следом. Я не могла позволить ему схватить моего малыша». Она заковыляла по коридору. Тайлер снова прижалась к стене, чтобы не задеть занавес. «Наверняка там еще чьи-то тела», – подумала она. «Изуродованные трупы из воска». Мэгги остановилась напротив комнаты мальчиков и тростью постучала в закрытую дверь по правой стороне. «Она была открыта», – сказала она. «Я заглянула. Там, в темноте». «А разве мы не будем туда входить?» – спросила рыжеволосая. Мэгги свирепо взглянула на нее. «Детскую я никому не показываю». Она устремила взгляд на дверь, словно могла видеть сквозь нее. «Там, в темноте, я увидела, как белый зверь поднял младенца из колыбели и разорвал на части. Я стояла и смотрела, оцепенев от ужаса, как вдруг кто-то дернул меня за ночную рубашку. Обернувшись, я увидела Синтию и Диану. Схватила я их, стало быть, за руки и помчалась по коридору вон туда». Мэгги снова провела всех через узкий проход между стеной и шторой и остановилась возле закрытой двери на чердачную лестницу. Слушатели окружили ее полукольцом. «Мы прибежали сюда», — сказала она, — «и успели втиснуться в этот проход, прежде чем зверь настиг нас». Она распахнула дверь. Приглядевшись, Тайлер увидела лестницу. Лестница вела наверх, исчезая в темноте. «Мы укрылись там. и я заперла дверь. Было темно, как в могиле. Мы вошли на чердак, и я заперла дверь. Так мы и сидели, прячась в затхлой темноте. Мы знали, что зверь идет к нам. Мы слышали скрип ступенек и тихое посвистывание, когда он смеялся. Вот он начал обнюхивать дверь. Мы ждали, девочки плакали. Я до сих пор помню, как они дрожали в моих объятиях. Внезапно дверь с грохотом вылетела, и зверь набросился на нас. Мэгги закрыла дверь, привариваясь к ней плечом, и глубоко вздохнула. «Крики», — сказала она, — «мне никогда не забыть этих криков и дикого рычания зверя, и этого влажного треска, когда он терзал моих малюток. Я пыталась оттащить его, а потом крики прекратились, и зверь швырнул меня на пол. Я не знаю, почему он не убил меня». И не раз жалела, что он этого не сделал. Но он просто пригвоздил меня к полу. Я была слишком слаба, чтобы продолжать борьбу, и лишь молила его поскорее со мною покончить. Минуту спустя он скатился вниз по лестнице, оставив меня на чердаке одну с разорванными телами моих дочерей. С той ночи я никогда больше его не видела. Но видели другие. Глава 16. Дженнис неподвижно лежала, уставившись в зеркальный потолок. Распростертая на подушках, она казалась бледно-синей, словно труп, брошенный в кучу мусора. Она думала о самоубийстве. На данный момент она уже нашла несколько способов. До светильника в центре потолка было фута 3. Забравшись на кучу подушек, она могла бы до него дотянуться, выкрутить голубую лампочку и вставить на ее место палец, пропустить через себя волну тока. Наверняка сработает. Был вариант и попроще. Просто снять все бинты и повязки и погибнуть от кровопотери. Однако, изучив свои раны, она поняла, что большинство из них поверхностные, укусы и царапины. От них кровью не истечешь. Она могла бы расковырять их или даже разбить лампочку и вскрыть осколком горло или запястье. Она могла сделать это. Но тут была одна загвоздка. Она не хотела умирать. Она понимала, что отпускать ее они не намерены, но раз перевязали раны, значит, она нужна им живой. Зачем? Был лишь один ответ, но от него ей становилось дурно. Они оставили ее в живых на потеху зверю. Когда он занимался ею в последний раз, она, вероятно, была без сознания. Но если он придет сейчас, она увидит его, почувствует, как он терзает ее зубами и когтями, ощутит в себе его член. Нет, не надо об этом даже думать. Может быть, этого просто не будет? Будет. Куда ты денешься? Она зажала ладонью промежность. «Я этого не допущу», — решила она. «Нужно бежать. Конечно. Какие проблемы? Вышиби дверь и текай». Малышка Джонни прошлым летом достаточно легко сбежала от того маньяка, державшего их пленницами в одном из коттеджей. «А ведь Джонни была привязана к кровати. По крайней мере, я не связана», – подумала Дженнис. Но тогда дверь коттеджа не была заперта снаружи. «Ничего, откроют когда-нибудь», – подумала она. «Никуда им не деться». Рано или поздно кто-нибудь придет, чтобы проверить меня или покормить, или... От этой мысли ее прошиб озноб, чтобы впустить зверя. И когда эта дверь откроется, она получит свой шанс. Но нужно быть наготове. Она скатилась с подушек, застонав от боли, когда задела повязки. Ползая на коленях, она перетащила несколько больших подушек в центр комнаты и сложила их там грудой. Забравшись наверх, она обнаружила, что лампочка слишком горячая. Она похромала назад и взяла еще одну подушку. На ощупь та казалась атласной. Она запрокинула голову, рывком разодрала один из швов, вытащила поролоновую набивку и, обернув правую руку тканью, опять полезла к лампочке. Она поставила ногу на самую верхнюю подушку. Нога тонула в ней. Она раскинула руки, чтобы сохранить равновесие. Слегка наклонилась, поставила на подушке вторую ногу и выпрямилась. Она протянула обернутую в ткани руку вверх и схватилась за лампочку. Сквозь слой атласа она ощущала ее тепло. Покрутила. Лампочка поддалась. И через мгновение погасла. Комната погрузилась в кромешный мрак. Дженнис продолжала выкручивать лампочку, но теперь она была совершенно дезориентирована. Она пыталась стоять неподвижно, но подушки, казалось, начали медленно смещаться под ее ногами. Она покачнулась. Теперь только хрупкая лампочка удерживала ее от падения. И тут она выскользнула из патрона. Дженнис поспешно спрыгнула. Ей казалось, что она падает ужасно долго, словно погружается в бездну. Наконец, ноги ударились об пол. Сама она по инерции завалилась на спину, треснувшись задом об ковер. Плечи и затылок попали на мягкие подушки. Она скорчилась от очередного приступа дикой боли. «Ай, молодца!» – подумала она. «Вот теперь все раны точно открылись». Но все равно она была горда собой. Боль сменилась возбуждением. Она сделала это. А она прижала лампочку к груди и тут же отдернула. Та все еще была ужасно горячая. Ну, вообще умница. А чего же не умница? Зато при оружии. Она дождалась, пока боль чуточку утихнет, потом на карачках поползла сквозь темноту. Спустя некоторое время она уперлась в стену. «Дверь должна быть поблизости», – подумала она, – «где-то слева». Она не хотела бить лампочку там, где будет выжидать, поэтому решила сделать это сейчас. Она осторожно развернула ее. Та все еще была теплой, но уже не горячей. Схватившись за ее узкий конец, она ударила стеклом об стену. Ничего не произошло. Она ударила сильнее. Лампочка взорвалась с хлопком, прозвучавшим в тишине комнаты невероятно громко. Проведя по оставшейся части пальцем, Дженнис нащупала острые зазубренные края. Она перевернулась и, придерживаясь рукой за стену, начала медленно продвигаться в темноте, пока не добралась до двери. Там она прислонилась спиной к стене, подтянула колени к груди и стала ждать. Где-то неподалеку раздался звук, похожий на плач ребенка. «Может быть, кошка?» – подумала Дженнис. «Или же так плачет зверь?» «Да нет, это явно плачет младенец». Через несколько мгновений он умолк. Дом снова погрузился в тишину. Дженнис нахмурилась. «Ребенок? Мэгги Кач слишком стара, чтобы быть его матерью. Может быть, она не единственная узница этого дома?» Глава 17. «Прошло целых 20 лет, — сказала Мэгги, — прежде чем зверь нанес еще один удар». Они вернулись в спальню Мэгги и ее мужа. Она стояла рядом с красным занавесом в углу комнаты, держа руку на шнуре. «Это произошло в 1951 году. Том Бегли и Ларри Мэйвуд, пара 12-летних оболтусов, ломились в дом после наступления темноты. Эти двое знали о доме зверя больше, чем кто-либо другой, поскольку бывали на моих экскурсиях очень часто и не раз слышали мои предупреждения, что по ночам зверь бродит по дому. Но любопытство взяло над ними верх. Как говорится, котик много знать хотел, чего и околел». «Но когда он все узнал, встал и дальше побежал», — пробормотала девица, наступившая Тайлер на ногу. На это Мэгги фыркнула. «Том Бегли не встал и не побежал», — сказала она. Шторы разъехались. Девица ахнула и отпрянула назад. Стоящий позади нее Джек успел уберечь свои ноги, деликатно остановив ее рукой. «Хуё», — сказал ковбойчик. Восковое тело на полу было жестоко изуродовано, одежда изорвана, обрывки трусов едва прикрывали ягодицы. Кожу на спине исполосовали, шея оканчивалась кровавым обрубком, голова лежала рядом, глаза распахнуты, рот перекошен в агонии. Другой мальчик поднимал оконное стекло, оглядываясь через плечо на обезображенное тело друга. Его растрескавшееся лицо почему-то огорчило Тайлера даже больше, чем обезображенное тело на полу. «Эти двое», — сказала Мэгги, — «провели в доме немало времени, повсюду суя свои носы. Они пытались взломать дверь в детскую. Они поднялись на чердак, но когда они шарились в этой комнате, их нашел зверь». Он набросился на Тома, и Ларри побежал к окну. Пока зверь терзал его друга, Ларри выскочил в окно, за исключением меня. Ларри является единственным человеком, которому удалось увидеть зверя и остаться в живых. Мэгги странно улыбнулась. «Теперь я осталась одна. Говорят, в прошлом году Ларри погиб в аварии». «А что с его лицом?» – спросила Нора. «Фигура немного пострадала», — сказала Мэгги. «Мы исправили ее, насколько смогли. Не слишком хорошо получилось, да? Мы заказали новую голову, но она еще не готова». Она закрыла занавески и вышла из комнаты, увлекая группу за собой. Проковыляв мимо лестницы, остановилась перед шторой, блокирующей коридор. «А вот и наш последний экспонат», — сказала она. «Мы получили фигуры как раз этой весной. Место, конечно, не очень удобное, но что поделаешь, убийства произошли прямо здесь, и переносить экспозицию было бы неправильно. Это случилось в прошлом году, весной 78-го. Нашу экскурсию посетило семейство Зиглеров, муж, жена и мальчуган лет 10. Ну, мальчик здорово напугался, он разревелся, и родителям пришлось увести его задолго до конца экскурсии. Позже, со слов матери, выяснилось, что отец был ужасно раздражен поведением сына, мол, вел себя не по-мужски и прочее, и прочее. Он не желал, чтобы сын вырос нюни, и потащил его сюда после наступления темноты». Уголок рта Мэгги выгнулся. «Хотел доказать, что бояться здесь абсолютно нечего. Только вот он оказался неправ. Прав был мальчик. Они взломали заднюю дверь и находились как раз здесь, когда зверь настиг их». Она дернула за веревку, занавес раздвинулся. Мальчик лежал лицом вниз, рубашка разорвана на спине, шея изжевана. Мужчина растянулся неподалеку, живот его был вспорот, оторванная рука лежала поперек бедра. А между ними распростерлась еще одна фигура в изодранной форме офицера полиции. Горло выдрано с мясом. Тайлер уставилась на искаженное ужасом лицо, моргнула, когда в коридоре вдруг резко потемнело. Вокруг тела вспыхнул синий ореол. Сквозь звон в ушах она услышала голос Мэгги. «Патрульный Дэн Джонсон нес службу поблизости, когда...» «Тайлер! Тайлер!» Она открыла глаза. Она сидела на полу, опустив голову между колен. Кто-то поддерживал ее сзади. Она чувствовала головокружение и тошноту. Люди перешептывались. Подняв голову, она увидела, как рядом с ней присела Нора и прижала ее руку. Та казалась онемевшей, словно после укола новокаина. «Ну вот ты уже и в порядке», – послышался сзади голос Эйба. Это он поддерживал ее за плечи. «Давай», – сказал он, – «пойдем отсюда». И его руки скользнули ей под мышки, поднимая ее. На мгновение она снова увидела тело Дэна, прежде чем Эйб повел ее прочь. Нет, не тело. Восковую фигуру, но все-таки Дэна. Крепкие руки Эйба тянули ее к выходу. «Я в порядке», – пробормотала она, качая головой. Он отпустил ее, но продолжал держаться сзади, готовый в любую минуту вновь подхватить. «Я в порядке», — повторила она. Он взял ее под руку. «Мне очень жаль», — сказал он. В его глазах она увидела печаль и тревогу. «Я...» — она оглянулась. Нора и Джек шли за Эйбом. Взгляды всех туристов были прикованы к ней. «Да ведь не нужно было сюда идти», — сказала Нора. На ее лице застыла гримаса отчаяния. «Тайлер, мне очень жаль. Я не должна была заставлять тебя... Боже, да кто бы мог подумать?» Ее подбородок задрожал, и глаза наполнились слезами. Тайлер сжал ее руку, потерла лоб. Кожа была прохладной и влажной. «Я хочу отсюда выбраться», — пробормотала она. Она подумала, сейчас я взблюю. Она начала спускаться по лестнице и придерживал ее под руку. «Скорее», — сказала она. За 4 ступеньки до первого этажа она вырвалась от него и помчалась вниз. Стремглав проскочила мимо ухмыляющегося чучела обезьяны и распахнула дверь. В глаза ударил ослепляющий солнечный свет, крыльцо пахло гнилой древесиной. Она подскочила к перилам, перевесилась через них и ее вырвало прямо на бурую траву. «Кое-кто и не выдерживает», — сказала Мэгги. «Попадаются такие время от времени. Большинство просто уходит, но на моей памяти человек 20 валилось в обморок. И не всегда девушки, здоровенные пары и бывало скопычивались». Она усмехнулась. «Думать надо, за что денежки платишь». Она задрала шторы. «На этом, товарищи дорогие, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю экскурсию». Горман отошел в сторону, пропуская ее, и двинулся следом. Она бросила через плечо. «Не забудьте также посетить расположенный внизу сувенирный магазин, где вы сможете приобрести красочный буклет с историей дома зверя и выбрать любой понравившийся сувенир из нашего ассортимента». Уже у подножья лестницы она махнула тростью влево. «Он там, прямо за холлом». Взглянув в указанном направлении, Горман увидел неподалеку деревянный указатель с надписью «Сувениры». Стрелка указывала на открытую дверь. Горман заколебался. Тем временем Мэгги с несколькими посетителями вышла на улицу. Ему нужно было посетить сувенирный магазин, но он не хотел упускать Тайлера и остальных. Взять у Тайлера интервью было бы просто чудесно. Дом зверя не для слабонервных. Вот эта юная леди действительно потеряла сознание. Он шагнул к выходу. Тайлер и ее друзья были уже возле билетной будки и направлялись к выходу. Возможно, он пообщается с ней в мотеле. Он зашел в сувенирный магазин, обрадовавшись при виде других посетителей. За прилавком стоял нескладный мрачный мужчина, тот, что проверял билеты и представлял Мэгги экскурсантам. Как только мужчина пробил чек, Горман сунул руку в карман и выключил диктофон. Он надеялся, что весь рассказ Мэгги записался. А почему бы и нет? Хороший диктофон. Ничем не хуже того, выброшенного. Но все-таки запись следует проверить как можно скорее. Если она по какой-то причине окажется непригодной, ему придется сходить на экскурсию еще раз. Он очень надеялся этого избежать. Кому-то эти экспонаты кажутся гротескными кровавыми аттракционами, обманом, созданным лишь для привлечения туристов. У Гормана, однако, имелось свое мнение на этот счет. Изуродованные манекены казались ему столь же реальными, как и насаженное на пике ограды тело Брайана. Брайан. Горман отвел взгляд от сувенирных пепельниц и посмотрел на кассира. «Да, старикашке такого, разумеется, не сотворить, и Мэгги тоже. Это мог сделать лишь кто-то, обладающий недюжиной силой. Тем не менее, эти двое вполне могут оказаться его сообщниками». Вот в дневнике говорилось, что Элизабет Торн какое-то время сожительствовала со зверем, прежде чем отдать ему на расправу свою семью. Не исключено, что ныне его любовницей стала Мэгги. Есть о чем задуматься. Блуждая среди полок и прилавков, Горман разглядывал сувениры. Цветные снимки фасада дома, несколько фотографий со сценами убийств, с полдюжины цветных открыток, глянцевый буклет размером 8 на 10 с текстом и фотографиями, Кружки с изображением дома и картой, украшенные надписью «Дом зверя Малкса Пойнт» на обратной стороне. Спиночесы в виде когтистой звериной лапы, два вида наклеек на бампер «Остерегайся зверя» с окровавленными лапами с каждой стороны. И «Я люблю дом зверя» с изображением самого дома. Ухмыльнувшись, Горман взял одну. Он еще немного побродил по магазинчику, но больше не обнаружил среди товаров ничего, связанного непосредственно с домом зверя. И направился к кассе. Без единого слова, даже не улыбнувшись, мужчина принялся отбивать покупку. Он выглядел тщедушным и при этом поразительно аккуратным. Серая рубаха была застегнута на все пуговицы до самого горла. Правда, при этом он явно забыл побриться. На остром подбородке торчала седая щетина. Горман откашлялся, заглушая щелчок диктофона. «А давно вы здесь работаете?» – спросил он. «Да уже изрядно». «А вы когда-нибудь видели зверя?» «Нет». «Ну а в само его существование вы хотя бы верите?» «А ты на экскурсии был?» спросил мужчина, не поднимая глаз. «Ну да». «Весь этот люд не от коклюш помер». Он едва не брякнул. «А как вам свежатинка, что я вчера ночью подкинул?» «Интересно, что бы старый хрен на это ответил?» «С вас $29.68». Горман расплатился наличными. Когда мужчина укладывал покупку в пакет, диктофон был все еще включен. «Могу я получить чек?» «Бери, не жалко», – ответил мужчина, оторвал чек от аппарата и шлепнул на прилавок. Горман вышел на улицу. Щурясь от яркого солнца, он высматривал Тайлер и ее друзей. Но они, как сквозь землю, провалились. Глава 18. «Отвезти тебя обратно в мотель?» – спросил Эйб. Тайлер, сидевший на пассажирском сидении, уперлась коленями в приборную панель, покачала головой и принялась медленно разворачивать упаковку дабл-минта, которую дала ей Нора. «Думаю, что не стоит», – пробормотала она. «Оставаться одной мне сейчас совсем не хочется». Глядя на нее, Эйб чувствовал себя совершенно беспомощным. Ему хотелось что-нибудь для нее сделать, чтобы она перестала терзаться. Ему хотелось нежно обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Но он знал, что горе и потрясение сможет смягчить только время. «Эй», — сказала Нора, — «почему бы нам не поехать на пляж? Когда мне паршиво, на пляже всегда становится легче». Тайлер развернула жевательную резинку и положила одну пластинку в рот. «Я тоже туда хочу». «Мои плавки остались в мотеле», – сказал Джек. «Да мы просто поваляемся на песке». «А я бы поплавала», – сказала Тайлер. Эта фраза приятно удивила Эйба. Многим на ее месте сейчас хотелось бы замкнуться в себе и остаться наедине со своей потерей. Ее же реакция оказалась гораздо более здравой. «Ну что ж, значит, поплаваем». «Но ведь у нас даже нет купальников», – напомнила ей Нора. «У меня, по крайней мере, точно нет. А у тебя?» «Я давно хотела купить себе новый». «Ну ладно, договорились. Тогда я тоже». Эйб завел машину и медленно поехал вверх по дороге. «Почему бы нам не высадить вас около магазина, чтобы вы спокойно купили купальники? А мы с Джеком съездим пока в мотель и заберем вас через 15 минут». «Да нет, 15 минут нам не хватит», – с улыбкой сказала Нора. В следующем квартале Эйб увидел магазинчик с вывеской «Спортивные товары Уилла». Белая надпись на витрине извещала, что здесь можно прикупить охотничье оружие, рыболовные снасти, все для плавания и походное снаряжение. «Ну, как вам этот?» – спросил он. «Заглянем», – сказала Нора. Он подъехал к обочине. Тайлер посмотрела ему в глаза. «Возвращайтесь поскорее», – сказала она. «Да непременно. Встретимся на этом же самом месте». Она открыла дверь и вышла. Нора толкнула спинку сиденья вперед и посмотрела на Эйба, будто что-то хотела сказать, но передумала. Затем она присоединилась к Тайлеру. Эйб дождался, когда они обойдут автомобиль, и выехал на дорогу. «Боже», — сказал Джек, — «бедная девочка». «Да она здорово держится». «Сильная». «Ну да». Нора сказала, что она чуть не вышла за этого парня замуж, а потом поняла, как ошиблась, отказавшись. Вот и вернулась сюда, дать ему еще один шанс. Эйб кивнул. Он изучал фасады домов. А еще Нора сказала, что она передумала, и причиной тому стал ты. Эйб ничего не ответил. Он почувствовал, как чаще забилось его сердце. «Она считает, что Тайлер по-настоящему в тебя влюбилась». «Ну и вкус же у нее!» Эйб усмехнулся. Вырулив направо, он заметил на одном из домов пару флагов и пригляделся повнимательнее. Серое каменное строение, больше всего напоминавшее здание почты, на деле оказалось городской управой. Он притормозил. «Ты что задумал?» «Съезди-ка пока в мотель, возьми плавки и полотенце и возвращайся сюда. Я хочу кое-что проверить». «Насчет Дженсона?» «Угадал». Не выключая двигателя, он передал Джеку ключ от номера. Затем вышел из машины, пересек дорогу и направился к дверям административных офисов. Он выбрал дверь, над которой красовалась пятиконечная синяя звезда. «Полицейский департамент Малкса Пойнт», гласила табличка сбоку. Он открыл дверь, вошел в комнату ожидания и подошел к одному из трех окошек в перегородке из матового стекла. «Придется конфисковать», — говорил сидевший в помещении мужчина. Он сидел на столе спиной к нему. Девушка-полицейский кивнула ему в ответ. Униформа слишком туго обтягивала широкие бедра и грудь. На положенный 21 год она никак не тянула. Со своей короткой прической в профиль она очень напоминала Тайля. Поскольку взгляд ее был устремлен на другого полицейского, ибо она не заметила. «Пусть это сделает Бикс, а ты проконтролируй». «Да, чудесно, обожаю Бикса». «Жизнь сурова, Люси, он козел, я хочу, чтобы ты его проконтролировала. А то дай ему хоть полшанса, и он нарочно все завалит, только чтобы нам досадить». «Как только появится, известишь меня, я хочу убедиться, что все в порядке». «Хорошо». «Будет лапать, разрешаю хорошенько врезать». Она мило улыбнулась. «Я его арестую за провокацию рвотного рефлекса у офицера полиции». Она уже отворачивалась, как вдруг увидела Эйба, и кивком известила полицейского о посетителе. Мужчина посмотрел через плечо, улыбнулся и спрыгнул со стола, в то время как Люси направилась к боковой двери. Он был повыше Эйба, с худым и изрядно помятым лицом. Седые волосы на висках были длинными, словно бы компенсируя лысину. Серые глаза того же цвета, что и волосы. Глаза снайпера, подумал Эйб. Но в то же время и глаза полицейского, слишком осторожные и немножко смущенные. «Добрый день, сэр», — сказал он. «Я Гарри Парсел. Чем могу вам помочь?» «Я только что с экскурсии из дома зверя». На его лице появилась улыбка. «Да». «У них имеется экспонат, изображающий Дэна Дженсона». Улыбки как не бывало. «Да, я в курсе». «Я был с молодой леди, которая его знала. Можете мне сказать, что с ним произошло?» Подбородок Парсела дернулся вверх, словно он наступил на гвоздь. Сказал он. «Хотите сказать, она не знала о том, что он мертв?» «Именно». Она поняла это только тогда, когда увидела его восковое лицо. Вот это удар, вот это шок. И как она держится? Ну как, она молодцом. Проклятый старый дом. Иной раз так руки чешутся его поджечь. Так как же на самом деле был убит Дэн Дженсон? Вошел туда без прикрытия. Он спокойно себе патрулировал, вдруг заметил в одном из окон свет, а всем известно, что никто не суется туда по ночам. Даже Качи и Хабсон не суются, если, конечно, верить их словам. Так что Дженсон решил, что в дом пробрались вандалы. Он попытался вызвать по рации подкрепление, но у нас, как назло, не имелось свободного персонала. В патруле тогда были двое полицейских и командующий в дежурке. Причем Суини, второй патрульный, как раз отъехал перекусить. Дженсон сказал, что дождется его, но все-таки отправился в одиночку. И не вернулся. Когда Суини туда добрался, он только обнаружил, что оставленную в машине рацию. Сам он туда не пошел, но могу сказать, что я его не виню. Мы собрали все резервы, даже пожарную бригаду подключили и ворвались в дом. Там мы и обнаружили его тело. В коридоре, наверху. Еще двоих. Зиглера с пацаном. Обыскали все сверху донизу, а в итоге пшик. И что стало с его телом? Его сестра забрала. Кажется, куда-то на юг. Вроде бы в Сакраменто. Ужасно жаль. Славный был парень. А коронер осматривал? Ну, конечно, осматривал. Но по всем трем телам был вынесен вердикт. Смерть от руки неизвестного. Да вот беда. Никакого неизвестного мы не обнаружили. Мы провели полное расследование. Да что толку? Улик было мало. Нельзя было даже с уверенностью сказать, что это сделал человек. Могло быть и дикое животное, только мы не могли понять, какое именно. У нас в горах изредка встречаются койоты, но они для такого слишком мелкие. Мы не исключали, что это может быть собака, мастиф там или датский дог. Поговаривали, что это была рысь или медведь, хотя я ума не приложу, откуда они могли там взяться. Это вообще исключено. У животных имеется шерсть, а все найденные волосы были человеческими. «Но человек мог бы нанести такие раны?» – спросил Эйб. Полицейский пожал плечами. «Только если бы обладал необыкновенной силой и огромными когтями». «Ну да, отметины на фигуре похожи на следы когтей». «Была у нас теория, что убийца мог использовать какое-то приспособление, типа садовых грабель или перчаток с шипами. На первый взгляд, конечно, кажется притянутым за уши, но в этом деле вообще все абсурдно». «И вы думаете, что это сделал зверь?» «Я уверен лишь в том, что Мэгги хочет всех в этом убедить. У нее после убийств прибыль подскочила до заоблачных высот. А это, на мой взгляд, уже какой-никакой, а мотив». Если бы меня спросили, доказательств никаких нету, кого я считаю виновным, я бы в первую очередь указал на нее. Думаю, ее сынку Акселю вполне по силам оторвать человеку руку. Вик или Мэгги могли ему помогать. Расправились с Зиглером и его ребенком, убили Дэна как свидетеля, а затем использовали какое-то приспособление с когтями, чтобы было похоже на зверя. Прежде чем мы успели окружить дом и войти в него. Это мои догадки, но мне кажется, что для суда их недостаточно. А что вы думаете о других убийствах? Он подался вперед, навалившись локтями на стол. Я вам скажу, что я думаю, да и не я один. Я скажу, что Мэгги Катч, может быть, с помощью Вика Хабсона, еще в далеком 31-м убила собственного мужа и детей. Изуродовала их тела и выдумала всю эту историю с таинственным существом, чтобы привязать все к старому убийству Торнов и отмести подозрения от себя. Я тогда еще мальчишкой был, но хорошо помню, что такие слухи ходили. Вик тогда учился в средней школе и подрабатывал у Катчи во дворе. Об их с Мэгги связи поговаривали еще до убийства. Тогда их подозревали практически все, но со временем слухи утихли. А в 50-е заговорили снова, после того, как там прикончили парнишку Бекли. Но экскурсии шли уже давно, и полгорода искренне верила в существование зверя. Да, еще выживший пацан Мэйвуд твердил, что его друга и впрямь разорвал какой-то монстр. Разумеется, он был в истерике, опять же, и темнота. Наверняка он ожидал увидеть какую-нибудь адскую тварь. Вот воображение и сыграло с ним такую злую шутку. Опять же, Хабсон мог вырядиться в какой-нибудь костюм. Да кто его знает? А историю капитана Фрэнка о звере вы когда-нибудь слышали? Да этот старый козел забодал уже всех своей историей. Как он там его звал? Пого? Бобо. Скажи мне, этот хмырь, что у меня на роже имеется нос, я бы посмотрелся в зеркало, прежде чем поверить. Эйп усмехнулся. Он не слишком надежный человек. Он любит быть в центре внимания и понимает, что многие, особенно туристы, будут, послушав его байки о звере, визжать от счастья, как свиньи в говнище. Он дает им то, чего они хотят. И имеет с этого свои полчаса славы. Он рассказывал, что это существо убило его сестру. Я проверял. Мы подняли документы вплоть до 1853 года, когда город только-только основали. Согласно газетам, его сестру растерзал койот. Отец его действительно ходил на торговом судне в Австралию. Но нет ни единого намека на то, что он привез оттуда какую-то неведомую зверушку. Теоретически, конечно, мог, но я думаю, что Фрэнк уцепился за путешествие своего папаши, чтобы рассказ лучше звучал. Если бы его старик работал шахтером, он говорил бы, что зверя поймал в забое. «Я понял, что вы имеете в виду», – сказал Эйб. «Я, пожалуй, пойду, меня ждут друзья». Он протянул руку, и полицейский ее пожал. «И спасибо, что нашли время рассказать мне все это». «Очень жаль, что так вышло с вашей подругой. Можете ей передать, что Дэн пал смертью храбрых, выполняя свой долг, и мы по нему скучаем». «Обязательно передам. Еще раз спасибо», – сказал Эйб и собрался было уходить. «Постойте, прежде чем уйти, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Вчера ночью вы были в последнем шансе, верно? Где же вы еще могли услышать историю про Боба?» «Совершенно верно». «Остановились, милости просим?» «Насколько я знаю, это единственный мотель в городе». «Ничего странного там не замечали?» «Странного? В каком смысле?» «Кажется, Кроган и семья владельцев нигде сегодня не появлялись. Нам сообщил об этом повар около 6. Их офис заперт. Мы отправили туда человека, но он выяснил, что сегодня там никто не ночевал. Их автомобиль стоит за чертой города вниз по дороге, а их самих нигде нет». «Странно», – покачал головой Эйб. «Нет, ничего необычного я не замечал». «Мы и сами не придали этому значения, пока не обнаружили машину. Это произошло около часа назад. Кажется, они попали в беду». «Ну, я спрошу у своих друзей, может быть, они что-нибудь видели». «Буду вам очень признателен. Мы отправили туда человека, чтобы он опросил гостей отеля. Но он никого не смог застать в номерах. В основном их снимают туристы, и вряд ли кто-то из них будет сидеть с утра в номере. Люди приезжают сюда в отпуск и не хотят терять времени зря». «Ладно, я постараюсь узнать все, что смогу. Если выяснится, что ваши друзья видели или слышали что-то подозрительное, попросите их сюда зайти». «Конечно, конечно. С этой семьей и впрямь могло что-нибудь случиться. Если нам удастся что-нибудь выяснить, мы обязательно с вами свяжемся». «Вот и правильно. Хотя я все же надеюсь, что они объявятся». «Ну, я тоже». Он поднес палец к брови, словно отдавая честь. «Всего хорошего». Выйдя на улицу, Эйб взглядом поискал автомобиль. Мустанга нигде не было, поэтому он прошел до угла и посмотрел вниз по Фронт-стрит в надежде увидеть Тайлер и Нору. Они, похоже, все еще отоваривались. Он перешел дорогу и встал у обочины, поджидая Джека. Со станции техобслуживания на дорогу выехал синий-белый патрульный автомобиль. «Должно быть, Люси», – подумал он. И за нею Бикс на эвакуаторе. Поравнявшись с Эйбом, Люси улыбнулась ему и помахала рукой. Он помахал в ответ. Бикс вел эвакуатор, глубоко запихнув в рот палец. Патрульная машина вместе с эвакуатором медленно спустилась вниз по дороге, постояла на светофоре и двинулась дальше. Они миновали билетную будку дома зверя и вскоре исчезли из виду, там, где дорога сворачивала в лесистые холмы. Эйб перевел взгляд на тротуар. Внизу, на улице, какая-то женщина заходила в магазин, толкая перед собой детскую коляску. Когда она скрылась, Эйбу открылся вид на магазинчик спортивных товаров. И никаких следов Норы и Тайлер. Вскоре рядом с ним остановился мустанг. На пассажирском сиденье лежала груда пляжных полотенец, увенчанная голубыми плавками. Он открыл дверь, поднял все это и сел. «Извини, чуток задержался», – сказал Джек. «Пришлось пообщаться с копом». «Пропавшая семья?» «А, ты уже в курсе?» «Расскажу тогда, о чем ты не знаешь». Он взглянул в боковое стекло и свернул в безлюдный переулок. «Они не единственные пропавшие. Я беседовал с копом, когда подошел этот Харди и сообщил, что Блейк, его друг, не вернулся утром. Харди говорит, что не видел его с прошлой ночи». «Интриг нарастает», – сказал Эйб. «Да уж, коп был до того заинтригован, что потерял ко мне всяческий интерес. Иначе торчать бы мне с ним и по сейчас». «Ничего, все равно дамы, я думаю, еще не закончились покупками». Джек припарковался напротив спортивных товаров Уилла. «Боюсь, что ждать придется долго», – сказал он. «Когда девчонки подбирают купальники, это может растянуться и на весь день. Итак, что тебе удалось узнать о Дженсене?»